Первое. Сделаем бизнес-план по маркетингу. Насколько хорошо мы знаем свой бизнес? Каковы сильные и слабые стороны нашего бизнеса? Каковы наши самые большие проблемы и возможности? Кто такие наши покупатели и почему они выбрали нашу пиццерию? Кто такие покупатели у наших конкурентов и почему они выбрали их заведение? Какие изменения или новые программы будут иметь наибольший потенциал для увеличения продаж в нашей пиццерии? Если мы еще не нашли ответы на эти вопросы, то нам необходимо разобрать бизнес-план, основанный на фактах, а не надеждах и пожеланиях. Эти факты включают отношение покупателей к нашей продукции, услугам и пиццерии, которые можно узнать и измерить при помощи анкеты или опроса. Отношение сотрудников, также измеряемое вопросником и интервью. Анализ наших продаж с разбивкой по блюдам и напиткам или группам или категориям, времени суток или времени года и по сравнению с предыдущими месяцами и годами. Анализ маржи и прибыли. Анализ причин и величины потерь. Демографические данные о нашей маркетинговой зоне, зоне доставки. Анализ данных о деятельности наших конкурентов, прежде всего по таким вопросам, как построение продаж, организация и проведение маркетинговых мероприятий и организация работы с персоналом. Мы никогда не сможем узнать полностью наш бизнес, так как он меняется каждую минуту. Необходимо регулярно измерять его результаты для того, чтобы управлять им. Это необходимо делать для того, чтобы быть уверенным, что мы развиваемся в правильном направлении. Мы всегда начинаем планировать создание маркетингового плана, в котором стараемся как-то показать характер и поведение на рынке нашего бренда. Мы должны знать, как ассортимент и качество наших блюд, напитков и услуг выделяют нашу пиццерию от заведений конкурентов. Ведь мы должны поставить себя на место покупателя и ответить на следующие вопросы. Как он выделяет наше заведение из большого количества подобных, существующих на рынке общественного питания? Для чего он приобретает нашу продукцию? Какие свои собственные проблемы он хочет решить с ее помощью? Исходя из каких факторов он принимает решение о заказе, покупке? А теперь уже зададим вопрос себе. Как наше уникальное торговое предложение УТП поможет узнаванию нашей пиццерии? Ответы на эти вопросы и лягут в основу нашего уникального торгового предложения. Зачастую потребители не просто покупают товар, а приобретают вместе с ним уверенность в себе и открывают для себя новые возможности. Изучая нашего потенциального покупателя, мы должны понять, что он сможет получить, приобретая наш товар или услугу. Какие его проблемы решатся в связи с этой покупкой? Безусловно, в чем-то наше УТП всегда должно быть уникальным и внушать покупателю доверие к пиццерии и бренду.